Глава 42. Честное слово, не знаю, почему егеря проворонили наш парадный выезд. Очевидно, они привыкли, что телеги мелькают туда-сюда, то с сеном, то без, а то и вообще отлучились на отдых. И на старуху бывает проруха. Вместе с ракетами везли направляющие, сделанные из украденных у немцев же рельсов. Женька ехал на первой телеге с видом Гагарина, словно он сам собирался десантироваться с этой ракеты на немецкий аэродром. Вообще-то его можно было понять. Недалеко от цели нашего рейда, когда за опушкой леса уже виднелись здания расселенного немцами поселка, где они устроили аэродром, нам повстречались две женщины, собиравшие грибы. Одна просто безразлично прошла мимо, а вторая переговорила с командиром и Хокканином и тоже растаяла в зарослях. А наши руководители подошли к нам. Дело такое. Илмар Яхтович разложил на одной из телег блокнот и начал чертить схему. На аэродроме сейчас Клаус Шпарнберг. Сашка завозился. Я побарабанил по передку. Вот дома охраны, вот штаб. А вот вроде гостиницы для приезжающих. Если бы его... Оснащенные реактивными двигателями бомбы срывались с направляющих как-то валко и медленно. Даже не срывались, а скорее раздумчиво сходили. И также неспешно набирая скорость, уходили вверх по дуге. Задрав голову, все наблюдали за этим полетом. И так заворожило нас это зрелище, что когда грохнул первый взрыв, все вздрогнули и дико заозирались. «Первая!» — сказал Женька и начал кусать губы. «Еще взрыв! Еще! Вой сирены! Еще!» В этот момент ахнуло так, что мы попадали на земь. В небо поднялся чудовищный султан мрачного багряного пламени, свернулся в черный клубок и погас. Но над деревьями заиграло оранжевое зарево пожара. Лежавший лицом к лицу со мной командир спросил меня почти испуганно: «Бориска, это... куда ж мы это попали-то?» Мне было не до этого. Я толком и не слышал вопроса. Я мчался в сторону пожара так, словно там меня ждали все мои сбывшиеся мечты. На окраине мы сразу потеряли друг друга. Воздух был полон гулом и треском. Трудно стало дышать. Плыли слои едкого дыма. Надрывались сирены, и человеческие голоса тонули во всей этой какофонии. В тот момент я думал только об одном, чтобы меня никто не опередил. Дверь в гостиницу была загромождена крылом самолета, дымящимся невесть как сюда заброшенным. Звенели разбиваемые стекла, наружу прыгали люди, ничего не понимающие и толком не соображающие. Кто-то наткнулся на меня, оттолкнул и помчался дальше. Я подлез под крыло, навалился на дверь и оказался в коридоре. Прямо передо мной молодой парень в солдатской форме кричал в трубку телефона, стоя возле небольшого столика. «О, mein Gott, keiner meldet sich. Hallo, bitte hallo!» Примечание. «Алло, алло, о мой бог, никто не подходит! Алло, пожалуйста, алло!» Я налетел на него всем телом, придавил к стенке и выкрикнул в лицо, ударив стволом МП под ложечку. «Шпарнберг! Во ист шнель!» Примечание. «Шпарнберг! Где Шпарнберг? Быстро!» «Es tut weh!» Вскрикнул он. Примечание. «Больно!» Я ударил его еще раз и крикнул. «Шпарнберг!» «Эльфте нума, нихт чисен, битте!» Примечание. «11-й номер, не стреляйте, пожалуйста!» Видя, что я не понимаю, он с жалкой улыбкой два раза взмахнул дрожащей пятерней и показал еще палец. 11-й номер. Оттолкнув немца, я бросился по коридору. Когда я ворвался в помещение, Клаус Шпарнберг как раз поворачивался ко входу лицом. И я, сразу поняв, что последует за этим, тут же прыгнул и покатился в сторону, от живота дав очередь. Я видел, как он кувыркнулся за сейф, и мои пули с отвратительным громом и визгом полетели рикошетами в разные стороны. А через долю секунды из-за сейфа грянули выстрелы. Один, два, три. Эсэсовец стрелял наугад, но я почувствовал, как по волосам словно провели пальцем. Но ответного выстрела не последовало. МП был пуст, и перезаряжать его стало некогда. Чутьем ощутив, что у меня заминка, Клаус выскочил из-за сейфа, стреляя буквально в упор. Я, рывками перекатываясь по полу туда-сюда, выхватил парабеллум и ответил огнем. Он снова повалился, теперь уже за стол, и продолжал палить то справа, то слева от стола. Я в осатанении бил в него, но никак не мог угадать, где он вынырнет в следующий раз. И тоже мазал. В какой-то момент мой пистолет замолк. И тут же Клаус выскочил из-за стола, рванувшись к сейфу, возле которого висел на стене пистолет-пулемет. И замер. Мы смотрели с ним друг на друга через комнату, пропахшую еще не рассеявшимся пороховым дымом. Он, стоя в рост, только чуть пригнувшись, я же, поднявшись на колено, он вообще без оружия, пистолет отбросил, я с разряженным парабеллумом. До меня дошло, что только теперь он узнал меня, и его лицо исказилось изумлением, страхом и злостью. «Сколько же раз надо тебя убить, чтоб ты умер, русская сволочь?» — спросил он без акцента. Он все время косился на мой пистолет, и я понял, что он знает, я безоружен. Нетрудно понять, хотя бы потому, что я еще не выстрелил. Клаус тяжело дышал, грудь под мундиром ходила ходуном. Мне даже показалось, что я слышу его дыхание, но потом я сообразил, что это дышу я сам. «Есть Бог на свете!» — сказал я, прикидывая. Ему допрыгнуть до стены, схватить оружие, развернуться, одновременно сдернув затвор с предохранительного выреза. Мне вырвать обойму, выхватить запасную, вставить, передернуть затвор. Мне не успеть. Он меня прошьет. И он это сделает, как только все оценит. «Твой Бог умер». Клаус покачал головой, его лицо сейчас напоминало череп, на котором чудом сохранились остатки волос. Все тело эсэсовца подергивали нервные судороги. «И вы все умрете, русские выродки!» «Если мой бог умер, почему ты так дрожишь?» – спросил я. Вместо ответа Клаус, очертя голову, бросился к стене. Ясно было, что он все ставит на этот бросок, зная, что я сейчас попытаюсь поменять магазин. Иного выхода у меня нет. И не успею. Не могу успеть. Он действовал страшно быстро, с той быстротой, которую придают человеку опыт, ненависть и страх. И повернулся ко мне, уже целясь, с криком, по-прежнему на русском. Он хотел, чтобы я понял перед смертью: «Сдохни!» Потом он дернулся и окаменел на широко расставленных ногах. Ствол МП описал короткую дугу и уставился в стену сбоку от меня. Клаус задрал левое плечо, выстрелил длинной очередью в угол потолка и деревянно упал на спину. Между его глаз, удивленных и остекленевших, торчала уродливым выростом рукоять моей финки. Он умер стоя, умер до того, как его тело дернулось и нажало на спуск, все равно, впрочем, промахнувшись. Я опустил вытянутую руку и сказал: «Бог есть, уверяю тебя, скотина! Впрочем, ты в этом уже убедился». И я перекрестился. «Успел все-таки», — сказал Сашка, врываясь следом с ППШ на изготовку. «Везучий ты, Борька!» Мы уходили из поселка как-то даже неспешно, группкой, ни от кого не прячась. Внезапно Юлька засмеялась и указала рукой, покрытой копотью, на висящий на стене плакат немецкого объявления. Мы подошли ближе, перебивая друг друга, и начали читать вслух. «Внимание! Командованием тыла 18-й армии Вермахта и аппаратом рейхскомиссариата Остланд разыскивается. Группа малолетних диверсантов и бандитов НКВД, совершающих поджоги, акты террора и убийства военнослужащих Вермахта и служащих гражданского аппарата». Дальше шли наши клички и не очень точные общие какие-то приметы. А в самом конце было написано заманчивое: «Крупное материально-денежное вознаграждение предлагается за предоставление любых сведений об обозначенных преступниках». «Интересно», — хмыкнул Сашка. Я осмотрелся, достал из кармана масхалата огрызок карандаша и, облизав его, приписал ниже, на свободном месте, крупными буквами: «А я предлагаю ровно 1 копейку за голову любого из представителей власти, грабителей и оккупантов. Голова же предателей русского народа не стоит и этого. Шалыга». «И почему мы, правда, не малолетние диверсанты НКВД?» — спросил Гришка с шутливой печалью. Сашка ответил: «Потому что их не бывает». Примечание. У тех, кто смотрел чудовищный по лживости, но очень яркий фильм «Сволочи», не осталось сомнений в том, что уж спецслужбы-то СССР детей использовали, причем подло и жестоко, как смертников. На самом деле, достоверно известен лишь один случай целенаправленного использования детей спецслужбами во время войны. В конце 1942 года в Гемфурте Абвер создал спецшколу, куда собирали подростков-сирот с оккупированной территории СССР. Но когда в конце лета, начале осени 1943 года началась их заброска в тылы наших войск, то обернулась она поголовной явкой всех заброшенных в органы НКВД. 15-летний Михаил объяснил это так: «Почти все, зная, что им надо будет совершать диверсии, договорились втихомолку не выполнять задания немцев, не вредить своим, а сразу явиться в любой штаб Красной Армии и все рассказать. После этого в школу был внедрен наш агент, который сумел вывести детей в расположение Красной Армии. Никто из детей арестован не был, никто не подвергся никаким наказаниям и не пострадал как-то иначе. К сожалению, это правда. В наши дни почти никому не известно. Ее заменили антисоветские. Именно так. Это не фигура речи, выдумки, призванные представить государство СССР как сборище негодяев во власти и тупых исполнителей внизу. Я перелопатил кучу информации от самых разных источников, но не нашел по этой теме вообще ничего, кроме досужих выдумок, претендующих на свидетельство очевидцев. Впрочем, я не отрицаю, что факты такого использования всеми спецслужбами мира могли иметь место. Но, скорее всего, речь идет об агентах-одиночках очень высокого класса, подготовленных с раннего детства, ну, вроде японских ниндзя, исполнявших адресные убийства и крупнейшие диверсии. Естественно, что о них никакой информации просочиться в печать не могло, и разговор на эту тему не имеет смысла. Историю же школы в Гемфурте более-менее правдоподобно, хотя и в кичевом ключе, освещает другой художественный фильм «Родина или смерть». Одна бомба не взорвалась. Три упали за пределами аэродрома с большим разбросом. Одна угодила точнёхонько в Дорнье и разнесла его в клочки. И последняя, вообще-то пятая, попала в склад, где находился бензин. Аэродром, прикрытый зенитчиками и истребителями, считался защищенным от атак с воздуха абсолютно надежно. Это не раз доказывалось. И произошедшее повергло командование в состояние, близкое к ступору. По отзывам адекватно реагировавших на вопросы очевидцев, взрыв слезнул с лица земли 3/4 персонала и летного состава вместе с 12 бомбардировщиками, 5 истребителями, запасами авиабомб, наземной техникой и прочим. Пейзаж там походил на лунную поверхность, и адекватно реагирующих осталось немного. Аэродром атаковало нечто непонятное, вроде огненных шаров. Наверное, это так и осталось бы загадкой, если бы не чертова найденная не взорвавшаяся авиабомба с прикрепленным к ней двигателем конструкции «Женька-1». На следующую ночь бригада Мухарева разгромила лагерь для офицеров, освободив и выведя в леса более 300 человек.